Глава 7. Я поднимаю глаза к вывеске, что есть силы, сжимая лямки рюкзака. Новый мир. Лучи солнца, поднявшегося уже высоко, падают на побледневшие буквы, воскрешая в моей памяти тот единственный раз, когда я здесь была, за ручку с бабушкой, одетой в платье в сине-лиловый цветочек и туфли с закругленными носами. Красная краска на оконных рамах потрескалась, внутри все покрылось толстым слоем пыли. Кажется, будто я заглянула в брошенный в спешке дом, где все осталось как было. Невыносимо представлять, как Дороти выйдет из темноты на порог. Быстро подсчитываю. Нет, маловероятно, учитывая, что прошло 15 лет. Но все же не невозможно. Кого я на самом деле жду, так это ее дочь, Маргарет. Столько лет я только и делала, что представляла этот момент, в глубине души опасаясь, что он так никогда и не настанет. Я балансирую на краю бордюра, кончики пальцев на тротуаре, пятки висят в воздухе, покачиваюсь вверх-вниз. В руке сжимаю фигурку гуся, с которой с тех пор не расставалась. В крепости я прятала ее в шкафчике в ванной, а сейчас всегда ношу в боковом кармане комбинезона, завернутую в шелковый платочек. «Проходи», — говорю я себе. Магазин оказывается примерно таким же, как я его запомнила, но меньше. Не слишком маленьким, но все-таки имеющим границы. В моей памяти он был размером с дворец и простирался на десятки комнат в длину и в ширину. Посередине потолка все еще висит хрустальная люстра. Не так-то просто, наверное, продать люстру. Производит впечатление, однако. В углу стоит изысканный столик из розового стекла, окруженный кипами сложенных друг на друга деревянных стульев, доходящих до самого потолка. У одного из них не выдержала ножка. Не удивлюсь, если эта конструкция рухнет. Чтобы это предотвратить, достаточно смазать ножку полиэфирной смолой. А еще не помешало бы укрепить все стулья, пройдясь по ним питательным маслом. Это продлит им жизнь лет так на 10. Даже стулья имеют право на небольшой марафет. Вдалеке на полу стоит неприметный сундук с надписью, которую издалека я не могу разобрать. Крышка сундука слегка прогнулась под весом нагроможденного на нее чайного сервиза. Я узнаю цветочный орнамент и ту чашечку, из которой когда-то пила чай. И вот я собираюсь с духом и переступаю порог. Соблазн слишком велик. Однажды я уже держала эту чашечку, и теперь она снова в моих руках. Я снова вижу Дороти и тех женщин, колоду карт, паренька с разбитым сердцем. Мне кажется, будто снова запахло чаем. Мало-помалу из сумрака начинают проступать очертания стоящих вокруг предметов. Витрина с сережками и брошками, светильник с вручную расписанным абажуром, белоснежный мраморный столик, зеленое кресло с потертой обшивкой. На скамейке я замечаю старинный набор для шитья, две фарфоровые куклы-близняшки, мягкий с виду шелковый халат, три толстых книги в кожаном переплете, пару веселеньких жестяных коробок. На рояле стоят песочные часы, по которым Дороти отмеряла время заваривания чая. Рядом с ними лежит серебряная расческа, восточная пепельница и продолговатая ваза оттенка савойский синий. У каждого предмета все еще стоит карточка с его историей. Сделав шаг к песочным часам, я спотыкаюсь об огромную раму, лежащую на полу. «Кто там?» — кричит женский голос из подсобки. Я прочищаю горло и, поддавшись эмоциям, зову. «Маргарет!» Через несколько секунд появляется высокая женщина с ободком абрикосового цвета на голове. На вид она примерно моего возраста. Белая рубашка на ней сшита из шелка высочайшего качества, это точно. У моей мамы в шкафу лежало платье из похожего шелка, оно у нее было еще с юности. Когда она доставала его проветриваться, я ныряла в него лицом, как в озеро. Черные брюки-сигареты доходят женщине до тонких, как спички, щиколоток. На ногах босоножки на высоких каблуках, педикюр настолько безукоризненный, что ногти кажутся ненастоящими. Сладкий цветочный аромат духов заполняет все помещение. Не скрою, иногда мне тоже хочется так выглядеть. Жаль, что на таких каблуках она далеко не убежит. Не успеет в случае чего укрыться от наводнения, землетрясения или гражданской войны. И даже если она успеет их сбросить, как долго она сможет бежать босиком? Вообще каблуки выглядят помехой даже здесь, пока она лавирует между столиков и разбросанных по полу вещей, пробирается ко мне изо всех сил, стараясь ничего не задеть, чтобы не испачкаться. «Маргарет?» — осмеливаюсь спросить я. Девушка бросает недоумевающий взгляд на мой рабочий комбинезон и задерживает его на защитных ботинках с усиленным носком. Я инстинктивно делаю движения ногами, чтобы их спрятать, но усиленные носки — не такая уж дурацкая идея, хочу ей сказать. Никогда не знаешь, что может свалиться тебе на ногу. «Я из агентства Абхай», — наконец отвечает она. «А, из агентства. Не просто из агентства, а из самого лучшего агентства. Если интересно, можете отправить имейл на адрес...» «В каком смысле?» «В таком, что наше агентство занимается продажей этого объекта», — напыщенным тоном объясняет она мне, возясь с пластиковой табличкой. На ней, правда, огромными буквами написано «Продается». Она ставит ее на пол и достает из сумки двусторонний скотч. «Магазин выходит на тихую, но проходную улицу. Рядом элитные жилые комплексы, недавно построенные на территории бывшего завода. Район растет и развивается, в двух шагах на Вилью. Все бумаги в порядке, можете быть уверены, это будет хорошее вложение». «Ну, а как же Дороти и Маргарет?» «Вы первая, кто заинтересовался. Если хотите узнать подробности, напишите нам на почту, и мы согласуем дату и время просмотра». Я не поднимаю глаза, чтобы не рассмеяться. «Но ведь я уже здесь». «Вы здесь, но мне через минуту уже надо быть в другом месте», отвечает она, совладав со скотчем, и тут же проверяет телефон. «Вообще, мне надо быть в другом месте уже гораздо меньше, чем через минуту». Я сжимаю одной рукой пакетик с едой от Анджелины, другой — лямку рюкзака. Кажется, я не очень улавливаю суть. «Маргарет продает магазин?» Женщина закатывает глаза. «Я знаю только, что владелица магазина умерла несколько лет назад, и магазин перешел в государственную собственность. Мы его выкупили и теперь перепродаем. Вот и все». Я оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, кто это мы, но никого, кроме нас с ней, в магазине не обнаруживаю. От этой новости у меня кружится голова. Я не знаю, что ответить этой женщине. Дороти больше нет. Можно изъездить всю землю вдоль и поперек, но ее не найдешь. Это ее седая коса, неповторимая, как неповторима каждая черта наших лиц, как неповторима каждая полоска на теле зебры. Как неповторима каждая вещь в этом магазине. Эта коса пропала навечно. Дороти никогда не узнает, что я вернулась, что я уже 5 лет живу в городе и жду, когда смогу наконец вернуться в ее мир, что ношу с собой гуся, что, вернувшись... «У владелицы была дочь», — робко отвечаю я. Риэлторша обходит меня, чтобы выйти и повесить табличку. Я иду за ней на улицу. «Значит, скорее всего, отказалась от наследства», — заключает она, поднимаясь на носочки и пытаясь достать как можно выше. «Это случается гораздо чаще, чем принято думать. К тому же недвижимость с собой на тот свет не утащишь. Громоздкая». Вернувшись внутрь, она снова засовывает руку в сумку и вынимает оттуда миниатюрную измерительную рулетку. Я наблюдаю, как она пытается дотянуться ею до потолка, чтобы измерить его высоту, и не могу сдержать улыбку. Каждый раз, когда металлическая ленточка достигает определенной высоты, она складывается, пав жертвой закона всемирного тяготения. Я открываю рюкзак и протягиваю женщине свой складной метр Стэнли. «Если хотите, могу одолжить». Она хмурится в замешательстве. «Зачем она носит с собой складной метр?» — читается у нее на лице. «Мне звонить в полицию?» В итоге она его принимает, не вполне соображая, что с ним делать. «Я уже давно жду, когда этот магазин снова откроется», — говорю я. «Он не открывается», — подчеркивает риэлторша, разглаживая на себе дорогую рубашку. «Он продается». Она возвращает мне метр, так и не сумев его открыть. «Лучше лазером померю, он удобнее». Я могла бы ей помочь, но не хочу показаться навязчивой. Увы, это не мое дело. Я кладу метр обратно в рюкзак. 15 лет назад я тут кое-что оставила. «Можно мне проверить, здесь ли оно еще?» — аккуратно спрашиваю я. Уже успев провалиться в телефон, она морщится. «Если вам так надо, у вас примерно 15 секунд». «Спасибо». Я бросаюсь к месту, где когда-то стоял сервант, но не нахожу его там. Замечаю, что его перенесли в подсобку. Гусь Дороти за стеклом упал, но не разбился. С тех пор я выросла и теперь могу дотянуться до верхней полки, не вставая на носочки. Я поправляю гуся и любуюсь им, маленьким огоньком на ржавом потопленном корабле, выставленном на продажу. «Ну что?» «Увы, я не нашла, что искала», — вздыхаю я, возвращаясь. «Добро пожаловать в клуб», — — отвечает женщина, вращая телефон между пальцами. Я выдавливаю из себя улыбку. С шутками у меня плохо. В крепости юмор был не в почете, от смеха ведь нет никакой пользы. Так что опыта в этом у меня ноль. Уж лучше я несколько часов буду чинить кондиционер, чем придумаю шутку. Порой подходящая фраза мне приходит на ум только через 2 дня, например, когда я моюсь в душе или готовлюсь чинить холодильник. Тогда я перематываю кассету времени и исправляю свою роль. И тогда я на мгновение кажусь себе остроумной и непринужденной, одной из тех, с кем интересно провести время. Но в основном мне на ум не приходит ничего, даже через несколько дней. Я перебираю в голове разные фразы, но все они абсолютно не смешные. «Добро пожаловать в клуб». Она имеет в виду, что и она не находит того, что ищет. «Не знаете, кстати, тут где-нибудь есть маникюрный салон?» спрашивает риэлторша, мягко, но уверенно подталкивая меня к выходу. «Маникюрный салон?» — повторяю я, рассматривая свои погрызенные ногти, в жизни не видавшие другого лака, кроме акрилового. «Не думаю. Может, за окружной?» «Лучше уж в центре», — отвечает она, еще увереннее меня выталкивая. «Как я уже сказала, если вас интересует объект, можете написать нам на...» Дверь за моей спиной закрывается, и я не успеваю расслышать конец предложения. В любом случае, у меня нет ни электронной почты, ни денег на инвестиции. По пути домой я не могу перестать думать о Дороти и о бабушке, о том дне и о своем обещании. Я здесь, я вернулась, я принесла гуся. Новый мир не должен исчезнуть. Я не могу стоять и смотреть, как тонет мой последний ковчег. Я должна что-то предпринять.